Глава 25. Джейми топтался около купе-проводника, мысленно репетируя свою речь. Очень хотелось, чтобы Роберт появился побыстрее. Чем дольше он тут простоит, тем больше вероятность, что кто-нибудь из семьи его увидит. Осуществить свой план ему удастся только при наличии паспорта, а они отдали паспорта при посадке в поезд. Документы лежат в целости и сохранности и наготове для любой проверки на границах, если потребуется. Слава богу, Роберт шел по коридору, увидел Джейми и улыбнулся. «Могу я чем-то помочь?» Джейми решил говорить напрямую, как бы не придавая делу большого значения. «Ну да, мне нужен мой паспорт». Роберт нахмурился. «Боюсь, все паспорта у начальника поезда. Вы получите их назад, когда мы прибудем в Венецию. Это будет слишком поздно. Придется как-то объяснять. Я сойду в Инсбруке. Мне нужно вернуться домой. Там небольшая проблема». «О, что ж, я вынужден буду обратиться к начальнику поезда. Нам приходится очень строго вести списки пассажиров». «Ясно. Но если вы сможете получить его для меня, это будет здорово». Джейми помолчал. «Но... если можно, никому больше не говорите. Никому из моих родных». Роберт посмотрел на него. «Хорошо». Джейми смущенно улыбнулся. «Это из-за моей мамы. Она дома. Все так неожиданно. Она немного...» Жестами он изобразил нервозность. «Но я не хочу говорить папе и портить его путешествие. Я просто хочу потихоньку сойти с поезда. Поеду поддержать маму». «Понятно». Роберт видел, что паренек расстроен. «Классический случай. Он пытается разыгрывать спокойствие и небрежность, а внутри напряжен». Роберт прекрасно помнил, как трудно притворяться взрослым и решительным, когда ты еще мальчишка. «Может, хотите о чем-то поговорить?» Джейми выставил перед собой ладони. «Нет, спасибо. Все в полном порядке. Мне просто нужен мой паспорт». «Хорошо. Приходите через полчаса и получите его». «Отлично». Джейми пошел по коридору. Роберт смотрел ему вслед. Разговор этот его смущал. Что-то тут было не так. Арчи и Эмми завтракали. Им принесли фруктовый салат, корзиночки с пирожными, сливочный йогурт, чай и кофе. Стол сервировали белым фарфором. Шторы подняли, а пейзаж за окном стал еще более живописным. Поезд шел по Швейцарии, и на поросших деревьями склонах гор проглядывали в отдалении церкви и замки. «Я больше люблю на завтрак яичницу с беконом», — сказал Арчи, с подозрением разглядывая маленький хлебец с изюмом. «А для меня это просто благодать», — призналась ему Эмми. «Хорошо, если у меня в холодильнике можно найти молоко». «Значит, ты дома не готовишь?» Арчи намазал булочку толстым слоем сливочного масла. «У меня нет времени. Почти каждый день с 8 до 8 я у себя в мастерской. По выходным торгую в палатке на рынке. Мне приходится вставать на заре, чтобы добраться туда и разложить товар. Поэтому я почти не готовлю». «Я тоже. Мама насильно меня кормит. Она чувствует себя счастливой, только когда натолкает тебя едой». «Везет тебе». «Да я бы уже в дверь не пролезал. Но работа на ферме помогает мне держаться в форме. И еще собаки». «Ах, да. Бордер-терьеры. Это про них было что-то в твоей анкете?» «Не знаю. Понятия не имею. Что там Джей написал?» Эмми улыбнулась. «Он чудесно тебя описал». «О, Господи!» Арчи положил 2 ложки сахара в кофе. «Ты, наверное, очень разочарована». Эмми несколько секунд молчала. «Да нет», — наконец произнесла она и отвернулась к окну. «Смотри, мы проезжаем Санкт-Мориц. Я всегда хотела сюда приехать. Звучит так роскошно. Кинозвезды, меха и санный спуск. Вряд ли я когда-нибудь здесь побываю». Что-то она разболталась. Эмми это чувствовала. Поэтому принялась за круассан с абрикосами. По крайней мере, с набитым ртом она больше никакой чепухи не договорит. Сильви сидела по-турецки на нижней полке, в старой пижаме Райли и попивала черный кофе. «Санкт-Мориц!» — мечтательно произнесла она. «Ты помнишь то Рождество?» Райли посмотрел в окно. На этой высоте еще лежал снег, хотя и таял постепенно, уступая место сочной зеленой траве, которая скоро будет испещрена весенними цветами. Конечно, он помнил. Райли не слишком любил Рождество, но то, когда они с Сильви сняли шале в горах, было одним из его любимых. Они не всегда проводили Рождество вместе, но Райли радовался, если это получалось. Поехали они с большой компанией друзей. Райли лыжи не жаловал, он слишком боялся сломать запястье и завалить свою работу, чтобы достаточно расслабиться для хорошего катания, но Сильви страха не знала. На лыжах она стояла с 3 лет. Однако этим не хвалилась. Не то что один из их компаний, Роджер Бардом, человек, который был специалистом во всем и любил, чтобы все это знали. Весь вечер он рассказывал о своем лыжном мастерстве. Никто толком не знал, кто его пригласил, а он совершенно не слышал себя со стороны. А значит, понятия не имел, что все шале желает ему сгинуть под лавиной. Сильви это надоело. «Завтра у нас гонки, Роджер. Соревнуемся мы с тобой, да?» Она посмотрела на него через стол. «Проигравший угощает всех ланчем». Роджер с самодовольной уверенностью поднял бокал. «Идет!» Райли волновался за Сильви, но теперь, когда вызов был брошен, остановить ее не представлялось возможным. Не было смысла и пытаться отговорить ее. В белом лыжном костюме, черных солнцезащитных очках от курежа и белой меховой шапочке Сильви с дерзкой уверенностью считала, что одолеет своего соперника. И она побила его, спустившись по горному склону по свежему снегу не только на большой скорости, но стильно и грациозно. Его бесстрашная Сильви. Райли знал, что она победит, но все равно мучился, представляя, как она мчится к ужасному концу, как из-за пари на еду ее увозят машины скорой помощи. За ланчем Сильви проследила, чтобы все заказали самые дорогие блюда. Она с наслаждением наблюдала, как Роджер внутренне съеживается, мысленно подсчитывая возрастающие расходы, и только гордость удерживает его от возражений. В самом конце обеда Сильви незаметно вышла из-за стола и оплатила счет. Заставить его помучиться, а не платить, вот отчего она получила удовольствие. Это только увеличило восхищение ею Райли. Сейчас Сильви смеялась, вспоминая тот случай. «Роджер Бардом, помнишь? Его лицо, когда мы заказали шассань Монраше». «Ну и злодейка ты была», — сказал ей Райли. «Он был такой зануда», — напомнила Сильви. «Дальше некуда. Он заслужил все, что получил». Райли посмотрел на нее. «Никогда не меняйся», — сказал он. Она озадаченно на него взглянула, держа в руке круассан. «А зачем мне меняться?» — поинтересовалась Сильви. «Ты прекрасно знаешь, на что идешь». «Да, конечно, знаю». Роберт полчаса боролся со своей совестью, прежде чем решить, что вообще-то правильнее будет вмешаться. Он прикинул, что заработает больше неприятностей, сохранив в тайне план Джейми. Он пошел искать отца юноши. Тот со своей подругой был в баре, где они пили кофе и фотографировали пейзажи за окном. Поезд шел мимо старинного города-крепости Блудинц, и склоны становились все круче и круче. «Мне очень неприятно вас отвлекать», — сказал Роберт. «И я не совсем уверен, что мне следует вмешиваться, но ваш сын планирует сойти с поезда в Инсбруке. Он попросил меня принести ему паспорт». Стефани была потрясена. «Вы имеете в виду Джейми?» «Да. Он попросил меня не говорить вам». Лицо Стефани сделалось сосредоточенным. Саймон только нахмурился. «Вы его ему отдали?» «Я не мог ответить ему отказом». «Что ж, спасибо, что сообщили. Саймон снова принялся возиться с настройками своей камеры. Роберт ушел, не поняв, правильно ли поступил. Стефани посмотрела на Саймона. «Что мы будем делать?» Саймон пожал плечами. «Мы ничего не можем сделать». «Ты не собираешься его остановить?» «Я не могу его остановить. Ему 18 лет. Он может делать, что пожелает». Он еще повозился с настройками. «Если я поставлю на 1, 250...» «Ты не можешь позволить ему уехать. Неужели тебя это не волнует?» Саймон вздохнул. «Конечно, волнует. Мне очень горько, что дошло до этого. Но мое вмешательство ничего не изменит. Более того, вероятно, только ухудшит ситуацию. Я не хочу устраивать сцену в Восточном экспрессе. Большое спасибо». «Но ведь именно твое вмешательство привело к этому. Ты сказал ему, что он не может бросить университет, чтобы валять дурака со своими приятелями?» перебил ее Саймон. «Причем, должен заметить, ни у одного из них нет такой возможности». «Так, значит, ты даже не хочешь с ним попрощаться?» Саймон снова вздохнул. «Насколько я понимаю, это для всех проигрышная ситуация. Что бы я ни сделал, это будет ошибкой. Я не могу остановить Джейми. Он хочет доказать свою точку зрения, и я не собираюсь манипулировать им, чтобы вынудить отказаться. Конец дебатов!» Стефани не находила слов от изумления. «Как Саймон может быть таким жестокосердным? Бедный Джейми! Конечно, он ведет себя глупо, но, может, ему и нужно как раз, чтобы отец вмешался и сказал свое веское слово. Что может сделать она?» Совершенно измученная, она откинулась на спинку стула. Путь становился настолько извилистым, что в окно видны были первые вагоны поезда. «Потрясающе!» — заметил Саймон и быстро сделал несколько снимков. Во рту у Стефани пересохло. «Как он может сидеть здесь и ничего не делать? Неужели он не видит, что играет как раз на руку Тани?» Эту опасную ситуацию создала женщина. Может, женщина и призвана ее разрешить? Более того, Саймон, по счастью, не подозревает, что Джейми наименьшая из его проблем. Нужно, чтобы семья собралась вокруг него, а не распалась. Стефани встала. «Если ты не пойдешь поговорить с ним, тогда пойду я».